Записывать все это стало для меня отныне жизненной необходимостью из-за запрета говорить об Иисусе вслух. Да и что я мог бы сказать о Его Царстве, если бы своими глазами не видел Его смерти и не встретил Его воскресшего? А этого я никогда не опровергну и не поставлю под сомнение. Все же мне запретили рассказывать обо всем, потому что я не иудей и не прошел обрезания. Если кто-либо, знающий о тайне Царства больше меня, поведает о случившемся совершенно по-другому, я готов преклониться перед ним. Таким образом, мой рассказ имеет какое-то значение лишь для меня одного, и если мне суждено дожить до старости, он поможет воспроизвести в памяти все факты так же ясно, как если бы это происходило в сей момент. Поэтому я старался записывать чисто того. Со временем все эти слова облекутся в должную форму, а благодаря поверхностным и незначительным деталям я смогу точно придерживаться сути рассказа и поведать о самом главном. Я ничего не собираюсь скрывать. Разобравшись в себе самом, я понял, что представляю собой легкомысленное, лишенное воли существо, без труда увлекаемое всем новым, суетное, эгоистическое и являющееся рабом собственной плоти, которому нечем гордиться, как утверждает Мирина. В этом кроется еще одна причина, по которой я стараюсь ничего не упускать из своего рассказа. Итак, мне запрещено говорить, остается лишь покориться судьбе и признать, что это справедливо. Во мне нет силы воли, я похож на воду, которую переливают из одного сосуда в другой и которая каждый раз принимает форму нового сосуда. Если бы я мог оставаться таким же чистым, как прозрачная вода. Увы, со временем даже вода мутнеет и начинает загнивать. Когда я почувствую, что превращаюсь в стоячую воду, я смогу развернуть эти свитки и вспомнить, что однажды мне посчастливилось увидеть Его Царство. Почему именно я, чужестранец, стал свидетелем Его воскресения и почувствовал наступление Его Царства? На этот вопрос я не смогу ответить, однако по-прежнему считаю, что это не было случайностью. Тем не менее, хорошо зная себя, я чувствую, что со временем эта уверенность может поколебаться. Как бы низко я ни пал в этот момент разочарования и сомнения, поддавшись искушению удовольствий, я всегда смогу обрести покой, вспоминая предсказания одинокого рыбака на берегу озера, даже если мне никогда не удастся понять, каким образом они сбылись. Конечно, это всего лишь хрупкая надежда, но кто способен жить без надежды? По сравнению со мной, все остальные кажутся мне так твердо стоящими на ногах, что я ощущаю полную беззащитность. Хорошо, что рядом со мной Мирина. Она обладает той самой силой воли, которой мне не хватает, и, быть может, она была мне послана, дабы я никогда не потерял надежды. Сейчас мы в Иерусалиме, но поскольку я уже начал говорить о Мирине, то следует немного вернуться к событиям у термии Тивериад. Не знаю, как объяснить возникшую между нами ссору. Еще незадолго до этого мы оба пребывали в превосходном настроении. Возможно, во всем виновата Клавдия Прокула, в присутствии которой Мирина, утратив свое хладнокровие, дала мне пощечину и за руку увлекла из комнаты. Если я правильно помню, вернувшись к себе, она заявила, что чем больше встречает светских женщин, тем увереннее чувствует себя, потому что ей нет необходимости выдавать себя за ту, кем она не есть на самом деле. Она собрала свои вещи и с видимым желанием тотчас же покинуть меня, а я не стал ее удерживать, чувствуя себя обиженным. Тогда она набросилась на меня с такими оскорбительными речами, что одна лишь Тулия могла бы сравниться с ней в этом, да и то в наихудшие минуты наших отношений. Короче говоря, неожиданно я перестал понимать эту до сих пор скромную и кроткую девушку. Мне даже пришла в голову мысль, что в этом проявляется ее настоящий характер, а до сих пор она лишь обманывала меня. Я подумал, уж не овладел ли ею какой-то предательский дух, так резко, так хитроумно обличала она мои недостатки. И откуда ей было известно то, в чем она меня упрекала? Мирина копалась в моей душе, не оставляя места даже для самого сокровенного. Ее слова были достаточно правдивы, что заставляло меня прислушиваться к ним, несмотря на то, что в душе решил больше никогда с ней не разговаривать. Наконец, успокоившись, она опустилась на стул и, поддерживая голову руками со взглядом, обращенным в никуда, сказала: «Вот какой ты есть! Я готова была уйти и оставить тебя на произвол судьбы, что было бы справедливо по отношению к тебе. Однако Иисус из Назарета поручил мне заботиться о тебе, и я не могу его ослушаться. Ты похож на ягненка, потерявшегося среди волков, и в мгновение ока тебя могут совратить с избранного пути».